Следом за ними выходит сестра, выносит им по куску хлеба и по кружке горячего ячменного кофе. «К вам сейчас выйдет врач», — говорит она Юванне. Мальчишки, обжигаясь, принимаются уничтожать свой донорский паек, поделившись и с Михой. Когда выходит врач, пожилой низенький мужчина с усталым лицом и красными глазами, их кружки уже пусты. «Не стану от вас скрывать, ваш сын в тяжелом состоянии», — говорит он Юванне. «Надеюсь, самого страшного уже не случится. Хотя на том свете он сегодня уже побывал. Это вот они его оттуда вызволили», — кивает он на мальчишек. «А вы, ребятки, идите-ка домой. Вам сейчас надо поесть как следует и уснуть». От горячего их и в самом деле потянуло в сон. Они встают, застегиваются плотней и выходят на улицу. Но, увидев у больничного крылечка свою тележку, сникают. «Холера!» — вырывается у Никиты его всегдашнее словечко. «Поспишь тут. Дрова возить надо». «Я не могу», — говорит Леонид. «Мать домой поведу. Да там и останусь. От нее сегодня проку-то». «А может, завтра увезем, а?» — с надеждой спрашивает Митяй. «У меня что-то ноги тяжеленные. Не поднять прямо». «Вы давайте по домам и ложитесь», — решительно говорит Михась. «А я на реку за дровами. Я ничего, у меня ведь кровь не брали». «Ладно тебе», — отмахивается от него Никита. «Пойдет он за дровами. Да ты пустую-то тележку довезешь туда или нет?» «Ладно уж, сегодня баста. Оставим до завтра». «Да, а если упрут наши дровишки? И багры ведь там остались», — пугается, вспомнив Митяй. «А, холера, про багры-то я забыл. Да и дровишки, ежели псу под хвост, жалко». «Да ладно, коль взять, то уж взяли. А сейчас кой дурак туда пойдет? Темнеет ведь. Завтра пойдем, только надо пораньше». «Я утром не могу», — говорит Леонид. «Нам же... мне же завтра в первую смену». Госпиталь. Госпиталь притягивает и страшит, как все, что тесно связано с фронтом. Госпиталь в городке очень большой и особый. Отсюда никого не выписывают на фронт. Здесь нет легких раненых, только тяжелые. Тех, кто начинает поправляться, развозят по другим госпиталям, долечиваться. А на их место снова поступают тяжелые, с фронта. Три операционные вечно заняты. И выносят оттуда на носилках кого без руки, кого без ноги, кого и вовсе без обеих сразу. Проникнуть в госпиталь можно только по особому пропуску. Даже приехавшему издалека родственнику кого-нибудь из раненых попасть сюда непросто. Изредка местные школьники приходят в госпиталь с концертом. До самых тяжелых их не допускают. Остальные раненые тщательно укрываются простынями, чтобы не пугать ребятишек. Почему-то даже веселые песни вызывают у них слезы, и они тогда спешно закрывают простынями и лица. С партизанской в концертах никто почти не участвует. Мог бы, конечно, сыграть Михась, да пианино ведь не будешь таскать из палаты в палату. Анка стихи очень душевно читает, но она такая худющая, нескладная, с вечно обметанными малярией губами, что ее обычно в последнюю минуту отставляют в сторону. Однако партизаны в госпиталь приходят. И частенько. Правда, не через проходную. У них здесь свой вход. Под высоким и прочным госпитальным забором прокопали они лаз и усиленно теперь его оберегают, каждый раз тщательно маскируя замшелым черным горбылем с налипшей на него землею. «Эй, Митяй!» «Ну? Чего молчишь? Пропал, что ли? Чего там?» «Давай потихоньку. Вроде никого». Никита вначале просовывает в дыру свой пиджак, завернутый в него зеленью, потом протискивается сам. Следом лезет Михась. Здесь самое безлюдное место во всем огромном госпитальном дворе. И понятно, не больно-то сыщешь желающих прохлаждаться тут. Весь этот угол занимает свалка, так щедро поливаемая хлоркой, что и на расстоянии спирает дыхание и слезятся глаза. Зато здесь безопасно, почти никого не бывает. Разве только нянечка принесет и перевернет очередное ведро с рыжей от засохшей крови ватой, да стеклянками из-под лекарств. Но от нее спрятаться за этой кучей ничего не стоит. По субботам госпитальный возчик Лукич тщедушный, вечно кашляющий, сам отбывший здесь положенный срок, вилами скидывает накопившийся за неделю мусор в плетеный рыдван и на дряхлой госпитальной лошаденке лысухи вывозит его на городскую свалку. А там его всегда поджидают ребятишки. Они помогают опорожнить рыдван и почти все сразу же разносят по домам. Вату их матери отмывают от крови и пускают в дело, на стеганые вещи, а разные стеклянки да пузырьки идут малышам в игру. Случается отыскать и более занятные вещицы. Вилку с отломанным зубом, блюдце с отколотым краем, дырявую кастрюлю, которую можно еще запаять. Мальчишки с партизанской тоже частенько подкарауливают Лукича с лысухой у городской свалки и ищут поживу. Но сюда, в госпиталь, пробираются они тайно вовсе не затем. Отряхнув налипшую на штаны землю и оглядевшись, прикрывают они свой лаз и осторожно идут вглубь двора. К самому госпитальному зданию подходить не рискуют. Там то и дело мелькают белые халаты. Засекут — греха не оберешься. Мальчишки направляются в противоположный от свалки угол. Там под навесом стоит лысуха, та самая госпитальная лошаденка, что вывозит мусор. Возле нее толпятся ходячие раненые. Каждый из них норовит погладить, приласкать отощавшую печальную животину. У каждого в кармане для нее какое-нибудь угощение. У кого кусок плотной перловой каши, у кого корочка хлеба или даже крохотный кусочек сахара. Лошадь осторожно берет влажными губами подношение и благодарно вздыхает. Трудная все же у лысухи жизнь. По прожитым на свете годам ей давно пора на отдых. Но по военному времени мобилизовали и ее. И она старается, вытягивает из себя последние жилы. Лукич запрягает ее осторожно. Того и гляди, завалится на бок. Но она дюжит из последних селенок и покорно тянет воз. Возит и госпитальный вонючий мусор, и мешки с картошкой, да ящики с продуктами, и белье в прачечную и назад, и вновь прибывающих в госпиталь раненых с фронта. Она же увозит на кладбище тех, кому уготовила судьба вечный покой в этом случайном для них городке. Эта обязанность, видать, для нее самая тяжкая. А раненые словно опьянели от солнышка и тепла. Это ли несчастье? С койки встал, из палаты наконец-то вырвался, вольным воздухом дышишь, солнышку себя подставляешь. Да еще это животина, такая домашняя, какая-то довоенная. Все это дурманит голову, полнит грудь давно забытой радостью. Охо-хо! Погодь, не смеши, дай хоть дыхнуть! Одноногий раненый для устойчивости прислонен к заплоту, а с боков его поддерживают хохол дядя Гнат и еще кто-то, пока незнакомый мальчишкам, видать, вышедший на прогулку в первый раз. Ни про возраст этого другого, ни про его обличие они представления не имеют, поскольку голова его сплошь запеленута бинтами, кое-где побуревшими от проступившей крови. Свободны лишь глаза да узкая щель рта. «Ну чего расквохтался, я квочка!» Сердито говорит хохол. «А я кажу, жеребая коняга, жеребчик у ней буде, махонький такой!» Одноногий весь колышется от смеха, слегка заваливаясь на Гната, и тот бережно поддерживает его неустойчивое тело. Однако голос дяди Гната по-прежнему сердит. «Молчав бы уж, коли не разумеешь!» Привлеченные смехом подходят другие раненые. Они плотнее обступают конягу, оглядывают ее впалые бока, выпирающие наружу ребра и хребтину, редкую седую гриву, и тоже начинают хохотать. «Ну, Гнат! Ну, хохол! Во сказанул! Ну, изогнул!» «А чем не молодка? Прямо заглядение! Огонь, не лошадь!» «Не, братцы! Она с жеребчиком-то погодит до победы, а сейчас она еще повоюет. На ней бы в атаку, с саблей наголо! Эх!» Молодой белобрысый солдатик, забывшись, вскидывает вверх коротенький обрубок правой руки, но тут же, спохватившись, конфузливо прячется за спины. «Та повылазила вам чешо! Жеребая вона, жеребая!» Почти плача, доказывает свое Гнат. И слова его тонут в общем дружном хохоте. «Ну и бис с вами!» — неожиданно смиряется хохол и ласково гладит кобылу, покорно сносящую незлые насмешки раненых. «Эге, братцы! а к нам гости пожаловали», — наконец замечает кто-то мальчишек.